Затем, искорежив, насколько смог, линейно-рельефный шрифт его первооснователя, он назвал свое изобретение итальянским шрифтом. Однако присвоить своему нововведению свое имя не осмелился. Наконец, случай помог ему применить против системы ГЮИ еще одно средство — шифровальное письмо Барбье. Артиллерийского офицера в отставке Шарля Барбье, изучившего множество способов иезуитской тайнописи, криптографии, снедала жажда изобрести такой тайный шифр для дипломатов и шпионов, расшифровать который было бы вообще невозможно. Но Барбье преследовали постоянные неудачи. Поначалу королевские чиновники, а при Наполеоне чиновники военного министерства, куда он обращался многократно с предложением своих способов кодирования, в частности тайной дипломатической почты, на все его сверхсекретные, как ему казалось, шифровальные ухищрения отвечали открыто издевательскими отписками. Практической ценности не имеет, использованию не подлежит. Но когда-нибудь и неудачи устают досаждать человеку, иногда абсолютно немыслимым образом. На какой-то из парижских выставок по изобретательству Барбье представил очередное изобретение, сдобрив его совершенно необычной рекламной надписью: «Моему шифровальному письму можно обучить даже слепых». И надо же было так случиться, что директор Парижского института господин Вилье, гуляя, забрел именно на эту выставку. Рекламная надпись Барбье произвела на него впечатление. Он познакомился с изобретателем новой письменности, который ему настолько понравился, что вскоре вместе со своим изобретением был зачислен в штат института, а его шифровальное письмо приказом директора было включено в программу школьного обучения в качестве обязательного учебного предмета. И лишь дружное сопротивление всех учителей не позволило господину директору одним махом заменить линейно-рельефную систему ГЮИ на шифровальное письмо Барбье, чего ему так хотелось. Пришлось до времени согласиться на параллельное преподавание обеих систем, в надежде, что время это будет недолгим. Так оно и вышло, но, что называется, с обратным знаком. Недолго просуществовали и итальянский шрифт Вилье и шифровальное письмо Барбье, не выдержав по ряду объективных причин конкуренции с линейно-рельефной системой письменности ГЮИ. Суть в том, что книги для слепых, этот главный источник знаний, печатались в странах Европы и США по системе ГЮИ более 100 лет. Преподавание одновременно разных стилей при обучении чтению и письму с неизбежностью должно было привести и привело к их сопоставлению. Франсуа Лизюэр, носитель традиции своего учителя ГЮИ, и сам был не чужд изобретательству. Сопоставление, разумеется, не в пользу итальянского шрифта и шрифта Барбье, побудило его заняться усовершенствованием линейно-рельефного шрифта своего учителя с учетом собственного опыта преподавания. Вместе со своим другом Дюфо они решили с целью облегчить восприятие шрифта ГЮИ поменять сложный французский шрифт на более простой, прямой латинский. Друзьям, как слепым, обучавшимся по системе ГЮИ, ее недостатки были виднее. Пример Лизюэра и Дюфо послужил тому, что во многих странах Западной Европы и в России появилось немало изобретателей, стремившихся приспособить систему ГЮИ к своим национальным алфавитам. Эти линейно-рельефные шрифты стали называться унциалами. Став учителем, Луи Брайль, лучший ученик Лизюэра, сопоставил все четыре системы письма и избрал свой собственный путь разработки собственной письменности. И путь этот он завершил, создав оригинальную систему рельефно-точечной письменности слепых. Именно благодаря тому, что Валентин ГЮИ в своей заботе о просвещении слепых явился его историческим предшественником, он подготовил для Брайля все, что мог сделать зрячий просвещенный человек. А чтобы вместо линейно-рельефной системы, созданной гением, изобрести универсальную систему рельефно-точечной письменности, наиболее доступную и удобную для осязания, потребовался гений не меньшего масштаба и притом слепой, прошедший обучение различным системам письма и чтения с использованием тактильно-двигательных ощущений, восприятий и представлений. История востребовала Луи Брайля, гения именно такого масштаба, и, к счастью для нас, не ошиблась в выборе.